Глава 25. Неудачная попытка обрести семью. Моя жизнь в этой семье началась не с игрушек или ласки, а с обязанностей. Меня буквально назначали круглосуточной нянькой для моего младшего брата. Ему тогда было 3,5, а мне 8. Я водила его в садик, помогала одеваться, следила, чтобы он был сыт, чтобы не замерз, чтобы его не обижали соседские дети. Я была для него чем-то вроде временной матери, потому что настоящим родителям было не до нас. Они работали, да, но все остальное время нещадно бухали. Люди, вечно занятые гостями и бутылками, редко вспоминали, что у них вообще есть дети. Параллельно я посещала школу, которая казалась мне наказанием. После того, как я в городе училась в классе для одаренных с особым математическим уклоном и ускоренной программой, куда меня устроила зауч школы. Все это в маленьком городке выглядело как садик для уставших детей. Тупые уроки, учителя, которые ничего не ждали, одноклассники, которые смотрели на меня с подозрением и непониманием. А дома холод, влажные стены, ведро в туалете и постоянная необходимость быть взрослой, быть тихой, быть незаметной, не требовать, не мешать. Потому что любое проявление потребности тут же воспринималось как предательство, как слабость и наказывалось. Но я не жаловалась. Я приняла ответственность. Я решила, что не позволю себе стать еще одной обузой. Я научилась зарабатывать. Вначале для начального капитала я какое-то время экономила на обедах, потом закупила редкие значки и уже затем перепродавала их в школе старшеклассникам, но уже намного дороже. Так у меня появились первые деньги. На игрушки для брата. Я покупала ему то, чего не было у меня. Пластилин, конструкторы, фломастеры, раскраски, коллекционных зверюшек. Мне нравилось радовать его. Он был моим смыслом, моей миссией. Ради него я хотела жить, хотела бороться. Иногда братишка просыпался среди ночи и начинал тихонько всхлипывать. Во сне он не звал маму, не папу, он звал меня. Потому что кроме меня у него никого не было. И в эти моменты я понимала, мне нельзя сдаваться. Даже если я не выдерживаю, я обязана быть. И да, я была очень жестокой, той самой девочкой, которая могла вцепиться зубами в шею обидчику. Меня боялись, потому что я не боялась ничего. Я могла бы выгрызть кадык каждому, кто косо посмотрит на моего брата. Он был моим всем, и я стала его броней. Но все это продолжалось недолго. Мне казалось, я справляюсь, что у нас получается, что я держу этот шаткий мир на своих плечах. Я старалась не чувствовать боли, не замечать усталости, не думать о себе. Только бы выдержать, только бы хватило сил. И вот однажды мое тело решило, что больше не может. Оно просто сдалось, без предупреждения. Начались страшные приступы. Сначала была просто тяжесть в голове, потом рези. Потом настоящая пытка. Меня рвало до изнеможения. Я кричала по ночам от боли, которая будто сверлила мозг изнутри. Это были не просто головные боли. Это были вспышки чистого ужаса. Я хваталась за голову, каталась по холодному полу, не понимая, как можно все еще быть в сознании, когда так больно. Мне казалось, я умираю. И я даже не знала, хочу ли жить, если это вот так. А в нашем доме в этот момент был праздник. Настоящий. На кухне стол был завален дешевой закуской. Соленые огурцы, вареная картошка, сомнительная селедка на газете непонятного уровня свежести, что-то вроде салата в пластиковой миске. Бутылки одна за другой опустошались. Смех не умолкал ни на минуту. Там сидели какие-то чужие люди, незнакомые, шумные, веселые. Родители пили с ними водку, хлопали друг друга по плечу, рассказывали анекдоты. Я слышала, как веселье катится по полу, прорывается сквозь щели в двери, прямо в мою темноту. Это веселье казалось мне фальшивым. Оно било по ушам, как пустой жестяной барабан. В нем не было души, не было настоящего тепла. Я знала, если бы кто-то из них заглянул в мою комнату, они бы отвернулись, потому что настоящая боль пугает. Она портит праздник, а они не хотели портить себе вечер. Их смех звучал как защита от реальности, как отказ видеть то, что происходит в соседней комнате, к как будто если не смотреть, значит и нет ничего. Я рыдала в голос, захлебываясь, будто сама боль кричала через меня, выворачивая меня наизнанку. Боль была настолько сильной, что сознание будто рвалось на куски. Я не могла больше терпеть, не могла молчать, не могла быть сильной. Я была ребенком, напуганным, обессиленным, потерянным. Я звала маму снова и снова, срываясь на виск, на беспомощное. «Мам! Мамочка, пожалуйста! Помоги, мне больно! Я не могу больше!» И в этом крике была последняя ниточка надежды. Я не верила в чудо. Я просто верила, что мама придет. Потому что если она не придет, то больше не придет никто. Мне казалось, что я умираю по-настоящему. Я чувствовала, как сердце колотится в горле, как все тело трясется, как во рту соленая кровь от прикушенных губ. Я не знала, выживу ли до утра. Мне было так страшно быть одной, так страшно умирать, медленно от боли в темноте, когда за стеной жизнь, свет, голоса, а у тебя тьма. И только один шанс спастись, если она придет. И она прибегала, вбегала в комнату нарядная, в блестящей кофте и с макияжем, пьяная и растерянная, с трясущимися руками, садилась рядом, прижималась, брала меня за руку, но и сама дрожала, будто не знала, как это — быть взрослой. Она смотрела на меня так, будто не знала, что ей делать. В ее взгляде была не привычка, не выдержка, а паника, как у человека, впервые увидевшего близкого на грани. В ее глазах был ужас, беспомощность. Она словно пыталась на ощупь найти выход из чего-то, чего не понимала. Она не знала, что делать, совсем, и это было видно. Она сидела рядом, но не как мать, а как испуганная девочка, которую тоже бросили в эту темноту. И в какой-то момент мне стало страшно не за себя, а за нее. Я видела, как она трясется, как губы у нее дрожат, как глаза наполняются слезами не потому, что она сочувствует, а потому что ей самой больно и страшно. Я вдруг поняла, что заставляю ее видеть все это, что из-за меня она сейчас страдает, тонет в этом ужасе, не зная, как помочь. Я, ее дочь, причиняю ей боль. И мне стало невыносимо от этой мысли. Я не хотела, чтобы она плакала. Я не хотела быть причиной ее страха. Я умирала и от боли, и от вины одновременно. Она гладила меня по волосам, шептала бессвязные слова, будто молитвы, и плакала. Просто плакала. Вместе со мной. Не из простого сочувствия, а потому что ей тоже было страшно. Потому что она не знала, как вытащить меня. Потому что боль моя становилась ее болью. Мы обе были потеряны в этой ночи. Без выхода, без помощи. И все, что у нас было, — это мгновение вместе. Эти слезы. Эти руки, которые держались друг за друга, чтобы не утонуть. Ее ладонь была теплой и немного пахла чем-то горьким и знакомым. Может, ментоловыми сигаретами, может, еще и духами. Она гладила меня по волосам. Шептала, что все пройдет, что она рядом. И мне становилось хоть чуть-чуть легче. Я ловила это прикосновение как спасение. Только держи, только не уходи. Но потом появлялся он и начинал орать. На нее, на меня. «Немедленно прекрати этот цирк!» Орал он, размахивая рукой. Лицо перекошено злобой, глаза налиты яростью. Будто я сделала что-то ужасное, непростительное. В его голосе не было сомнений, только агрессия, раздражение и ненависть. Я лежала, сжавшись, вся в слезах, с широко распахнутыми от ужаса глазами. Я не понимала, за что, почему за мою боль мне прилетает так много злобы. А мама стояла, бледная, в своей блестящей кофте, пьяная, но в этот момент страшно трезвая внутри. У нее дрожали губы, в глазах плескались слезы. И голос сорвался в хриплый, едва слышный шепот. «Но ведь ей плохо. Я должна быть рядом. Я не могу ее бросить». «Ничего с ней не случится», — рявкнул он. «Уснет, и завтра все пройдет. Привыкла ты бежать к каждому ее писку». «Посмотри, ей правда очень плохо». «Плохо? Серьезно? Неужели ты не видишь?» — орал он. Поворачиваясь к ней, лицо налилось гневом. «Она всегда это делает, всегда. Ты что, слепая? Она только и хочет, чтобы нас поссорить. Она тобой вертит, как хочет. Ты ведешься на каждую ее слезу. Это манипуляция, и ты ей потакаешь». Он подошел ближе. Голос стал жестче, холоднее. «Хочешь? Оставайся здесь с ней. Жалей ее. Только потом не удивляйся, потому что у нас с тобой тогда все, поняла? Я или она, выбирай». И мама смотрела на меня растерянно, виновато, с глазами полными той безмолвной боли, что невозможно объяснить словами. В ее взгляде было столько всего сразу — страх, стыд, любовь, которую она не умела защитить. Как будто она молча просила прощения, уже зная, что не сможет остаться. Я видела, как она борется, внутри себя, между собой и мной. Ее пальцы дрожали в моей ладони, как будто они не хотели отпускать, но сердце уже капитулировало. Она знала, что уходит не туда, знала, что предает, но была слишком слабой, чтобы остаться. Она медленно, с болью, с отвернутыми глазами отпустила мою ладонь, и даже эта жалкая капля тепла, ее рука в моей, исчезла. А вместе с ней исчезло все, что еще хоть немного напоминало о защите. И мама уходила, а я оставалась, в темноте, одна, с болью, которая выжигала изнутри, и слышала, как они пьют водку и смеются, пока я умирала. Как и сейчас. Влад где-то там, где-то светло, шумно, где звучит смех, где жизнь, а я здесь, в тишине, в темноте, в боли. В одиночестве, которое настолько настоящее, что кажется живым, как будто оно дышит рядом со мной. Оно шепчет мне в ухо, тянется из углов, давит на грудь. Я лежу, прижавшись лбом к подушке, с пересохшим горлом, не в силах ни крикнуть, ни вздохнуть глубже. Мне страшно не только от боли в теле, мне страшно от пустоты, от этого холода, который не из окна, а изнутри. Страшно, что некому даже стакан воды подать, некому услышать, что я зову, что я больше не могу, что я умираю, пусть медленно, пусть без крови, но по-настоящему. И в какой-то момент я думаю, а зачем все это? Ради чего я живу? Ради кого? Если никто не приходит, если никому не важно, если все, что я есть, это чужое раздражение, чужая обуза, ненужный голос в другой комнате. Может, проще исчезнуть? Тихо, без шума. Просто лечь и не встать. Просто перестать звать. Перестать надеяться.